Все нерешительно двинулись к столу, но флагман Макамбер вдруг остановился. «Я должен извиниться», — начал он. «Да», — спохватился доктор Этай-Тай, — «разумеется. Я совсем забыл. Вызывайте эскадру, флагман Макамбер. Портфель, если не ошибаюсь, вон в том углу». Прославленный космолетчик с изумлением взглянул на него, развел руками и подошел к портфелю. Он извлек из него 4 цилиндрических предмета, сноровисто соединил их торцами и поставил на пол. «Что это?» — с любопытством спросил Арамис, разглядывая блестящую металлическую колонку высотой в человеческий рост. «ВПРБ», — отозвался флагман Макамбер. «Всепроникающий радиобуй. Новинка. С нажимом вот этого рычажка его вещество перестраивается и становится проницаемо-проницающим по отношению к обычному веществу в нашей Вселенной. Миниатюрный, но могучий гравитационный двигатель выносит его на заданную высоту, где начинает действовать миниатюрный, но могучий радиопередатчик. Бип-бип-бип. Прошу пронаблюдать». Флагман Макамбер щелкнул крошечным рычажком на боку второго снизу цилиндрика. Раздалось тихое жужжание, блестящая колонка оторвалась от пола, устремилась к потолку и исчезла. «А дальше что?» — разочарованно спросил Портос. «А дальше...» — ответил флагман Макамбер, застегивая пустой портфель. «Дальше ВПРБ поднимется на высоту 1 мегаметра и подаст сигнал к атаке». «Кому?» — хором спросили земляне и двуглавый Юл. «Объединенной космической эскадре. Она следовала за черной пираей по пятам и остановилась в 1000 мегаметров, ожидая конца операции «Итай-Итай». «Простите, доктор, как только заработает наш ВПРБ, бип-бип-бип, 150 самых мощных земных звездолетов, вооруженных по последнему слову самой современной боевой техники, начнут атаку на планету негодяев». «Ох!» — вырвалось у левой головы двуглавого Юла. Доктор Итай-Итай рассмеялся. «Пусть вас это не беспокоит, почтенный Юл», — сказал он. «Войны не произойдет. Ваши бывшие коллеги сдадутся без выстрела. Десятки тысяч рабов получат свободу, и вы все благополучно вернетесь на Землю. Однако не знаю, как вы, а я проголодался. К столу, к столу. Вы тоже, Мэс». Они расселись за столом, и каждый получил из рук доктора Итай-Итай по полной чашке великолепного чая, и каждый взял себе в розетку варенье по вкусу, и некоторое время слышно было только, как звякают ложки, как фыркает профессор Ай-Хо-Хо, шумно хлебает и отдувается двуглавый Юл и шипит, обжигаясь и наслаждаясь кипятком, разочарованный событиями Мэйс. «Еще чашечку, флагман Макамбер», — осведомился доктор. «Благодарю вас», — ответил прославленный космолетчик. «Но если бы вы взяли на себя труд объяснить...» «Я, например, очень хочу хоть что-нибудь понять», — честно признался Портос. «Эскадра, атака, планета негодяев. Конечно, малиновое варенье превыше всех похвал, да и шоколадные трубочки тоже, но если бы кто-нибудь объяснил мне...» «Действительно, доктор», — просительно сказал Арамис, — «в конце концов это уже становится похоже на пытку». «Ну, хорошо», — согласился доктор Итай-Итай и откинулся на спинку стула. «Давайте поговорим. С чего бы начать?» «Да, прежде всего успокоим флагмана Макамбера. Он все-таки командует операцией моего имени и несет ответственность за всех вас. Итак, сражаться вам больше не придется, флагман. Объединенная эскадра приближается. Сейчас она уже снимает неприятельские аванпосты, но ей, по сути дела, остается только подмести мусор, оставшийся после вашей блестящей диверсии. Судьба планеты негодяев была решена в момент вашего прибытия. Помилуйте, флагман, поставьте себя на место великого Спрута, искусника Крега и прочих в высшей степени деловых носителей разума. После трехлетнего отсутствия неведомо где возвращается черная пирая. Посланный на ее борт для досмотра доверенный МС самым таинственным образом исчезает вместе с четырьмя могучими роботами-телохранителями, которых не берет никакое оружие. Отряд неведомых пришельцев проникает в святая святых великого Спрута в седьмой ярус и учиняет беспримерный разгром кантины, переполненной отъявленными головорезами, а затем словно проваливается сквозь землю. Великий Спрут понятия не имеет, кто эти пришельцы и сколько их. Но он и особенно такой пройдошливый носитель разума, как искусник Крэг, да и другие хозяйчики планеты негодяев, отлично понимают. Координаты их гнезда открыты. Грядет возмездие за все их бесчисленные преступления перед братством разума во Вселенной. Так какое решение они могут принять в такой обстановке? «Бежать», — задумчиво отозвался флагман Макамбер. «На всех парах!» — в восторге вскричала левая голова двуглавого Юла. «Правильно! И они бежали. Бежали уже час назад, захватив с собой все самое ценное и всех самых ценных. Вроде конопатой скалопендры, которая слишком много знает и незаменима при некоторых обстоятельствах. Могу себе представить, как жалеет великий Спрут, что с ним нет его верного Мэйса. Так что сейчас на планете остались только вольные пираты, ни о чем не подозревающие и к тому же совершенно непривычные к регулярным боевым действиям, и десятки тысяч пленников. И мы с вами, флагман Макамбер, можем позволить себе предаваться заслуженному отдыху, ни о чем не беспокоясь.